И еще, паршивка этакая, привередничаешь. И то тебе не так, и это не так. Брыкаешься, как строптивый мул. Завязалась перебранка. Сижень поспешила послать служанку, чтобы предупредить их. Не шумите. Почуяли, что старой госпожи нет дома, так слова друг другу спокойно сказать не можете. Это Фан Гуань никого не признает, вставила Циньвэнь. Чего только она бесится. Умеет сыграть один-два акта из пьесы, а строит из себя героиню, будто убила главаря разбойников или выловила шайку мятежников. «Одной ладонью не захлопаешь», — сказала Сижень. Старуха относится к ней несправедливо, но и девочка ведет себя безобразно. «Фан Гуань нельзя обвинять», — вставил Бао Юй. «Недаром говорят, кто недоволен, тот жалуется. У девочки здесь нет ни родных, ни семьи. Никто о ней не заботится. Все только и думают, как бы заработать на ней, да еще презирают ее. Неудивительно, что она высказывает свою обиду». Обращаясь затем к Сижень, он продолжал. «Сколько денег на нее положено в месяц? Отныне сама получай деньги и присматривай за ней. Будет меньше шума и хлопот». «Почему я должна присматривать за ней, а не другие?» — возразила Сижень. «Не нужны мне ее деньги. Не хочу навлекать на себя неприятности». Сижень ушла в комнату, достала кувшинчик цветочного масла, несколько куриных яиц, душистое мыло, шнурок для волос и, подавая все это одной из женщин, приказала. «Отнеси это Фан Гуань, пусть она попросит себе чистую воду для умывания, но только не скандалит». Приемной матери Фан Гуань стало стыдно. «Бессовестная», — укоряла она девочку. «И как у тебя язык повернулся сказать, будто я утаиваю твои деньги? Вот тебе за это». Она повернулась и несколько раз шлепнула девочку. Фан Гуань еще громче расплакалась. Бао Юй не выдержал и решил вмешаться. «Зачем ты?» — удержала его Сижень. «Я сама с ней поговорю». Однако Циньвэнь опередила ее. Она подбежала к старухе и, тыча в нее пальцем, закричала. «До старости дожила, а глупа! Мы вынуждены давать ей свои вещи, потому что ты не даешь ей как следует умыться. Вместо того, чтобы заботиться о девочке, у тебя хватает наглости бить ее. Разве ты осмелилась бы с ней так обращаться, если бы она оставалась в труппе?» «Кого однажды признают матерью, тот останется ею навек», — возразила старуха. «Она меня не слушается, и я вправе бить ее». Видя, что дело принимает серьезный оборот, Сижень подозвала Ше Юэ и сказала ей. «Я не умею спорить. А у Циньвэнь характер слишком горячий. Она может наделать глупостей. Попридержи ее, да припугни старуху». Ше Юэ быстро вышла и строгим голосом приказала. «Немедленно прекратите ссору. Разве ты видела, чтобы кто-либо из служанок, живущих в саду, осмеливался делать наставление своей дочери в хозяйском доме? Даже если бы это была твоя родная дочь, поскольку ее отдали сюда, у нее есть господин, и распоряжается ею только он. Ее могут побить служанки постарше ее. Но разве пристало тебе, старухе, заниматься таким делом? Если все будут так поступать, чему они у нас научатся? Чем больше ты стареешь, тем больше безобразничаешь. Неужели ты решила пойти по стопам матери, Джуй Эр, которая недавно устроила скандал? В последнее время у нас многие болеют. Старая госпожа занята, поэтому я не докладывала ей, что у нас творится. Но через несколько дней я расскажу ей обо всем, а нас вас спесь собьет. Да и второй господин Бао Юй только что поправился, ему нужен покой. Даже мы не осмеливаемся во весь голос разговаривать. А ты так поколотила девочку, что она ревет, как резаная. Стоило госпожам на несколько дней уехать, как ты начала бесчинствовать. никого в грош не ставишь».